Странные мысли в голову лезут. Покосившись на блаженно обнимающегося с мятым шлемом Мэя, я пересела с повозки на своего коня. Фикус лошадей боится, они его съесть пытаются. И отправляюсь искать Антона. Общения мне хочется, потому что очередную карикатуру закончила. Благодарной публике продемонстрировать. А этот зелененький опять над своим горшком медитирует и на внешние раздражители не реагирует. Антон что-то обсуждал со своими вампирами на непонятном языке. Едут они отдельно от остальных. Наши попутчики их побаиваются. Даже воины. Странные люди. Антона же не боятся. Нас с Мэем всякими вкусностями балуют. А этих троих по широкой дуге обходят. И что у них страшного? Или я такая храбрая, потому что уверена, Антон меня в любом случае защитит. Еще в первый день, как эта троица объявилась, один из них начал на меня демонстративно облизываться. Нашел, понимаешь ли, деликатес, Дракула карманный. Ну, я взяла нахально ему и посоветовала, кусалки свои поберечь, а то на ожерелье повыдергиваю. У бедняги такое лицо сделалось, такое, кто видел покрасневшего вампира, меня поймет. Этот не просто покраснел, он побагровел, как помидор. Честное слово, над этими ребятами издеваться даже приятнее, чем над Антоном. Тем более, что над Антоном теперь неинтересно. Он с тех пор, как я очнулась после ранения, стал странным образом угадывать все, что я затеваю. Даже я начала его чувствовать как-то очень уж остро. Стыдно стало пакостить, очень уж хорошо я чувствую его заботу. А эти ребята сами напрашиваются. Не люблю, когда меня воспринимают как еду. О, опять задумалась. Ведь пообщаться же хотела. Антон, ощутив мой энтузиазм, приветливо улыбнулся. Заскучал? Угу, соглашаюсь, заскучала. Поиздеваться не над кем. Зелененького обижать тоже совестно. Я карикатуру новую нарисовала. Хочешь посмотреть? И ресницами так наивно хлопаю. Еще и улыбаюсь. Знаю теперь, как это со стороны выглядит. Залюбуешься. А когда я этот фокус повторяю, некоторых ребят из реальности напрочь вышибает. Остальные улыбаются в ответ улыбками законченных идиотов. На Антона только почему-то не действует. Но я стараюсь. Конечно же, Антон карикатуру посмотреть захотел. Он любопытный и ужасный. Посмотрел. Лицо у него после этого как-то скривилось, что я перепугалась. Думала, плохо бедняге стало. Только потом почувствовала, что он отчаянно пытается не заржать в голос. А троица вампиров не поняла, встревоженно переглянулась. «Позвольте, мой лорд». Один из них деликатно отнял у сражающегося со смехом Антона листок. Посмотрели все. Прямо-таки изучили модельно и вдумчиво. Двоих покривило, так же, как и Антона. Младший даже уткнулся лицом в лошадиную гриву и начал издавать подозрительные булькающие звуки. Его конь покосился на хозяина с явным неодобрением. А третий? Нет, он даже не побагровел, он посинел. Слабонервный какой. Интересно, а у вампиров бывают проблемы с сердцем? Хорошая же картинка, всем нравится. Я изобразила этого самого вампира, только без зубов. Он очень колоритно смотрелся с свалившимися щеками. А рядом с ожерельем из клыков на шее вдумчиво медитировал над своим помятым горшком Мэй. Из горшка торчал разнолапистый сорняк. Эпическая картина, шедевр, можно сказать. Вон как остальных вампиров плющит. Тот, что прячет лицо в конской гриве, уже не просто булькает, но и кает. Но кто бы мог подумать, что так приятно быть стервой. А жертва моего чувства юмора и художественного таланта, что-то невнятно зарычав, попыталась грабастать меня за шкирку. Ага, сейчас. Молниеносно уклоняюсь, а потом оскаливаю клыки и шиплю так, что самой страшно становится. Любая кобра от зависти морским узлом завяжется. А? Так, стоп. Отмотать назад. Какие клыки? У меня клыки? Мне кажется, или это уже было? Я поступила очень умно. Можно собой гордиться. Собрала глаза в кучу и попыталась их рассмотреть. Клянусь, приступ гениальности длился всего несколько мгновений, но выглядел, наверное, очень впечатляюще. Вампиров проняло сильнее, чем от карикатуры. Вот уж не думала, что этих взрослых дядек можно пронять корча рожи. А я интеллектуально трудилась, понимаешь, рисовала. Особо смешливый вампир распластался на коне, уже не подавая признаков жизни, и перестал даже икать. а жертва моего чувства юмора старательно пыталась сохранить на лице злобное выражение. Но ему, видимо, было очень смешно. В результате этой неравной борьбы он скривил такую рожу, что мне даже страшно стало. А вдруг так и останется? Теперь я виновата буду. Да ну его, этого нервного. У меня же клыки, настоящие, вампирьи. Та мысль, которая не давала мне покоя последние 2 дня, постоянно ускользая, стала вдруг ясной и прозрачной. Мои раны были смертельными. Они не могли за каких-то 2 суток просто взять и зажить. Теперь понятно, откуда во мне неожиданно прорезалась любовь к недожаренному мясу с кровью и странная активность по ночам, когда я чувствовала себя полной силы. Клыки опять же. Заметьте, как я задумчиво провожу языком по клыкам, Антон поспешно отворачивает своего коня в сторону, стараясь оказаться подальше. Опасается, что я опять буйствовать начну. Нет, я могу, конечно. Вполне в стиле моего нынешнего поведения. Одно дело изображать из себя шкодливого подростка, а совсем другое – неблагодарно как-то получится. Нет, совсем не того ты от меня ждешь. Светло и спокойно улыбаюсь. Спасибо. Антон, не ожидавший от меня такой реакции, опешил. Не злишься на меня? За что? – удивляюсь. За то, что ты мне жизнь спас. За то, что я тебя обратил, – вздохнул он. А был другой способ? Мы оба знаем, другого способа не было. Теперь я вампир. Не знаю, что это будет для меня значить, кроме жизни, которую я могла в очередной раз лишиться. Между прочим, один раз умерев, я накрепко поняла, что жить хочу безумно. Особенно после того, как окончательно смирилась с новым телом. Антон, почувствовав мое настроение, улыбнулся и взъерошил мне волосы на макушке. А вампиры, до сих пор успешно делавшие вид, что их тут нет, слегка оживились. «Невери?» – спросил старший непонятно. «Кажется, его зовут Виллиан». «Реалиат», – ответил Антон, предельно серьезно и посмотрел на меня. Все трое тоже посмотрели, почти с благоговением. Ну вот, опять тайны какие-то. И похоже, над этими ребятами теперь тоже не получится вдоволь поиздеваться. А я только во вкус вошла. Надо будет потрясти Антона на предмет вампирьего языка. Пусть теперь учит, разобратил. Языку магии и всему, что положено знать вампиру. А то эльфийской магии я так и не успела научиться. Хотя, если растормошить Мэя, можно и эльфийской поучиться. Интересно, что из этого получится? Я теперь больше кто? Вампир или эльф? Как бы этого зеленого уговорить меня чему-то научить? Горшок у него отобрать? Сегодня к вечеру, в крайнем случае к завтрашнему утру, мы приедем в Лервелл, сообщил мне Антон. Я, целиком захваченная новой идеей, только отмахнулась. Хотя возник тут у меня один вопрос. Слушай, почему, если я уже 2-й день как вампир, твои приятели так на меня облизываются? У вас что, и друг дружку кусать принято? Да нет, просто ты почему-то не воспринимаешься как вампир, пожал плечами Антон. И что бы это значило? Антон, лорд-вампир. Тей выпал из реальности. Вот как со мной поговорил, так и выпал. На пару с фикусом. Сидят, дружно мятый шлем гипнотизируют, шаманят над ним чего-то. Может, это болезнь какая-то заразная? Или эльфы поголовно питают непреодолимую тягу к горшкам с землей? А ты об этом еще не знал, пока сородича не встретил. Ну, я еще как-то могу понять, зачем зеленому это надо. Но Тею, так и не добившись от этих двоих никакой реакции, кроме невнятного мычания от фикуса и пожелания отвалить и не мешать от Тея, я в самом деле отвалил. Пусть так и ночуют на телеге, чудики ушастые. Проголодаются, сами придут. В Лервелл мы сегодня не успели, и было решено остановиться на ночлег на границе степи. Все равно не было смысла ехать дальше, уже стемнело, ворота города будут закрыты до утра, и их вряд ли откроют, даже если стая нечисти начнет жрать караван прямо под стенами города. В этих местах еще и не такое случается. Что поделаешь, Лервелл, в отличие от Тигрета, от нечисти никаким покойным магом не защищен. Нас твари, кстати, за последние дни почти не беспокоили. Не считать же беспокойством 2 мелкие стаи. Людям даже напрягаться не пришлось. Мы с моими ребятами истребили всех тварей за считанные минуты. Особенно просто было это для меня, моим мечом-накопителем. Поразительно удобная штука. Мало того, что любой противник рассыпается в пыль от одной царапины, так мне теперь нужно гораздо меньше крови, чем прежде. Беспокоиться теперь нужно только о питании ушастого. Молодые вампиры до крови жадные. Будем надеяться, что зеленому кровь не нужна, а то я же их двоих не прокормлю. Ночь уже давно наступила, караван мирно спал, а я решил пройтись немного по округе, проверить на предмет нечисти. На самом деле жадность взыграла. Решил поохотиться напоследок, артефакт еще немного подзарядить, а то когда еще такой случай представится? Кто бы там что ни думал, но людей я убиваю очень редко, даже ради пропитания. С охотой, правда, вышло не очень удачно. Встретил всего лишь одного монстрика, неосторожно забредшего так близко к городу. Видать, его тоже жадность одолела. Жаль, но что поделаешь. Раз охота не удалась, придется ложиться спать. Когда я возвращался, два убийственно серьезных эльфа по-прежнему гипнотизировали погнутый шлем, наполненный землей. Все и разница, что земля у них теперь свежая и политая. Даже с повозки, оккупированные еще днем, так и не слезли. Ну, допусть их. Знал бы, что эти чудики устроят ночью, отобрал бы горшок и надавал по шее. Только-только я заснул по-настоящему крепко, как по ночному лагерю разнесся длинный переливчатый вопль. Не успев толком ничего сообразить и даже как следует проснуться, подхватываюсь на ноги и вызываю меч. Рядом уже замерли трое вампиров, но я на них внимания не обратил, рванул к эльфам. Неужели какая-то тварь подобралась, и я ее не почуял, и другие вампиры не почуяли? Оба эльфа были живы и здоровы. Сидели там же, где и раньше, умильно разглядывая свой мятый шлем. Из него торчал тонкий стебелек какого-то сорняка с двумя длинными листиками. И чего орали? Ты вдруг резко развернулся и с безумным воплем сиганул мне прямо на руки. Повозка аж скрипнула от такой нагрузки. Для любого другого такой кульбит закончился бы нанизыванием на мой меч. Еле убрать успел. Хорошо, хоть это можно сделать по одному желанию владельца. А этот бешеный эльф стиснул меня всеми конечностями, так что ребра затрещали. Запал в кулаки воротник рубашки и давай трясти, как грушу. У меня получилось! Получилось! От безумного вопля в ушах звенит. От тряски зубы стучат, а он еще и целоваться лезет. Тьфу, извращенец ушастый. Не знаю, как и отбился. Отодрать от себя вцепившегося, как клещ эльфа, оказалось совсем непросто, но чудом отодрал. Аж сам удивляюсь. Еще чуть-чуть, и пришлось бы пожертвовать рубашкой. Держу на вытянутых руках за пояс, на всякий случай подальше. А то этот невменяемый эльф кто-то подозрительно ко мне руки тянет. Невменяемый эльф просиял ослепительной улыбкой и сообщил интимно проникновенным шепотом. «У меня получилось!» Я его чуть не уронил, честное слово, руки точно дрогнули. «Что получилось?» – спрашиваю с некоторой опаской. Надеюсь, хоть голос не дрожит. Тей, вывернувшись, из моих рук стремительно хватает драгоценный горшок, над которым весь день оба эльфа что-то шаманили, и буквально впихивает мне в руки. Фикус, до этого момента индифферентно наблюдающий за этим всем, вдруг с воплем кидается ко мне и начинает отбирать свое сокровище. Вёлый сорняк мотается из стороны в сторону. Раз несчастный горшок я отдал сразу, от греха подальше. Ну его этого зеленого, до сих пор тихий был, теперь буянит. А я так и не понял, с чего вдруг такой ажиотаж. Если так дальше пойдет, у меня какая-нибудь фобия разовьется. Эльфа-боязнь, например. Два чокнутых эльфа на меня одного – это явный перебор. Может, если эльфы собираются в количестве больше двух, у них в голове что-то не в ту сторону смещается? По отдельности ведь вполне вменяемые ребята. Да и, конечно, и раньше со странностями был. Но как-то не до такой же степени. Тьфу ты, дурдом. А главное, весь лагерь перебудили. Народ стоит, пялится на нас троих идиотов. И, наверное, никто так и не понял, что это за цирк. Вампиры мои тоже смотрят. Ложились бы вы уже спать, предлагаю этим чудикам. Может, завтра в голове прояснится. Тей виновато посмотрел на столпившийся народ и грустно вздохнул. «Извини, мы не специально». «Угу», поражаюсь я этому эльфу. «То ведет себя, как нормальный взрослый парень, то дитё неразумное. С чего хоть шум такой? У меня эльфийская магия получилась», — опять просиял ушастый, тыкая пальцем в импровизированный горшок. Фикус покосился на меня весьма подозрительно и спрятал свое сокровище за спину, будто я отбирать собирался. «Точно дурдом». И все эти вопли среди ночи из-за несчастного сорняка? Тей, узрев мою зверскую физиономию, виновато прянул ушами. Ослики, а, блин. Мне достались не только два самых ненормальных эльфа в этом мире, но и два самых длинноухих. Породистые, можно сказать. Ага. Занятый собственным раздражением, я как-то не сразу оценил важность полученной информации, но когда оценил, слегка растерялся. Если бы Тей сообщил мне до обращения, что у него получилась эльфийская магия, я бы не очень удивился. Эльфам и положено, а вампирам как-то не очень. Но с другой стороны, откуда мне знать, какие из эльфа получаются вампиры? Никому же в голову не приходило их обращать. Да если бы и приходило, они обычно отбиваются до смерти. По принципу «помру, но не сдамся вражине». Но Тей определенно получился неправильным вампиром. Учитывая, что эльф он был вполне ненормальный, это даже не удивительно. Во-первых, он по-прежнему ощущается как эльф, будто никакого обращения и не было. Во-вторых, у него до сих пор не проснулась жажда. А в-третьих, в спокойном состоянии у него даже клыков нет, только когда злится или голоден. Вообще-то у вампира клыки, конечно, выдвигаются по мере необходимости, потом убираются обратно, но не настолько же, чтобы их видно не было. Вздохнув, отправляю обоих ушастых спать. В последнее время все больше чувствую себя отцом семейства. Защищаю, кормлю, лечу. Определенно не моя роль. Расслабиться уже охота. Все, придем в Лервелл, пойду по девочкам. В храм Линая, например. Там девочки веселые, всех принимают, даже вампиров. Да, они и эльфов с удовольствием примут. Вот только я не уверен, что стоит их туда тащить. С одной стороны, у эльфов физиологическое взросление наступает позже, чем умственное. Так что детишки уже вполне взрослые, лет по 18 минимум. А Тей теоретически еще старше. Но с виду все равно детишки. Ладно, на месте разберемся. Утром мы въехали в Лервелл. С караваном расстались еще у ворот. Караванщик даже подарил фигмантичную коняшку для зеленого. Это неказистое животное, единственное из всех, не пыталось откусить от фикуса что-нибудь жизненно важное. Вампиры тоже смылись, как только мы въехали в городские ворота. Они должны были проводить нас только до города, и сразу нашли дела поважнее. Я их не пытался задержать. Лервелл – город большой, населен очень плотно. Да и к тому же, следует учесть, что через него проходит множество караванов. Вообще, этот город – большой рынок. Так что толкучка тут первостатейная. Тея зрелище не очень впечатлило. Он и не такое видел. В любом земном городе можно встретить и большое количество народу одновременно, и базар. А вот фикус явно чувствовал себя тут неуютно. Цепился в свой неразлучный горшок и таращился во все стороны круглыми глазищами. Уши так и дрожат, реагируя на громкую ругань столкнувшихся лоточников, рассыпавших свой товар. Пронзительные вопли завывал, да и просто общий гомон пестрой толпы. «Ты чего?» – удивился Тей, пытаясь растормошить зеленого. «Столько людей?» – завороженно пробормотал фикус. «Ты что? Вроде бы ж здесь уже был». «О, это я уже заинтересовался. Вообще-то этот зеленый эльф со мной почти не разговаривает. Боится». «И чего боится?» – спрашивается. «Знает же, что его кровь для вампиров несъедобна». «Был», — согласился он, — «недолго. А потом меня некромант украл». «А в человеческих городах всегда так?» «По-разному», — отвечаю неопределенно. «Бывает и поспокойнее, а бывает и наоборот. Это торговый город, тут приезжих много». «А в ваших лесах как?» — заинтересовался Тей. «У нас тихо, мы не любим жить в тесноте. Дома строим далеко друг от друга. И не ходим по лесу толпами, как здесь». Он подумал немного и добавил. «А еще у нас не принято так ярко выражать эмоции. Это может повредить эмпатам». «Угу, все эльфы отмороженные, как пингвины в льдах», соглашаюсь. «Вообще-то мне интересно. Наставник про эмпатов почти ничего не рассказывал. И много эмпатов?» «Ну, где-то 70% населения», как пописанному гордо сообщил Зеленый. Явно повторяет чьи-то слова. «Обалдеть! Наставник мне определенно не все про эльфов рассказывал». Вообще-то интересно, чего это вдруг фикус разговорился? Он же всегда старался держаться от меня подальше. Или это на него так толпа подействовала? Пока Тей с Мэем обсуждают человеческие города и эльфийский заповедный лес, я пытаюсь протащить их и себя к гостинице. Есть в этом городе одна очень хорошая, я бы даже сказал лучшая. В Лервелле я планирую задержаться на пару дней, так что следует устроиться сразу. Хорошо, что мы верхом, а то моих эльфов затоптали бы. Плохо, что верхом получается медленнее, чем пешком. Вот за что я не люблю торговые города. Тут народ даже ночью толпой уходит. И вездесущие зазывалы так и норовят схватить за руку и утянуть к своему товару, либо к постоялому двору. Отвязаться от них почти нереально. Прилипчивые и назойливые, и кажется, ничего не боятся. Хоть физиономию им бей. Я бы и бил, но тогда такой шум поднимется. Вообще не отвяжешься. Еще и со стражниками объясняться придется. Наконец мы добрались до гостиницы. Ой, лучше бы и не добирались, честное слово. Почему я не подумал, что лучшая гостиница в городе может приглянуться не только мне? Я только порог переступил, и мне сразу захотелось вернуться назад, пока никто не заметил. Только поздно. Заметили. Все 10 эльфов, присутствующих в зале, разом развернулись в мою сторону, словно почуяли. Только златовласая их предводительница так и сидела ко мне лицом. Вот влип, лучше бы еще 10 эльфов, чем она одна. Оба моих ушастых дружно схватили меня за руки с обеих сторон. Это они, конечно, молодцы. А если драться придется? Ну что, ими отбиваться? Эта гостиница приличная, сюда серьезные люди ходят. Но обеденный зал сделан по традиции, как в любой таверне. Заходишь и прямо с порога попадаешь именно туда. Так вот, сидят серьезные люди, кушают в тишине и покое, беседуют о важном. Строго одетые официантки по залу ходят, клиентам вежливо улыбаются. А тут эльфы в гляделки играют. И главное, смотрят как-то сразу непонятно. Драться они собираются, что ли? Присаживайся. Почти доброжелательно предложила мне княжна. Так, словно к ней старый друг в гости зашел. И не удивилась ничуть. Ну да, так я и поверил. Эта кошка бешеная может с самой милой улыбкой кинжал в сердце воткнуть и не поморщится. Чую, однажды светит мне отправиться на тот свет, как и покойному папеньке, не без помощи этих милых ручек. Но будем вежливы, раз приглашают, придется сесть. Хотя хочется развернуться и невежливо сделать ноги. Только это проще сказать, чем сделать, с прицепом-то из двух повисших на мне эльфов. Они же в мои руки намертво вцепились. А фикус еще и горшок свой обнимает, будто боится, что кто-то попытается его отнять. Другие эльфы, что ли? Но сесть я все-таки смог, прожигаемый взглядом десятка эльфийских лучников. Правда, понял, что если эльфы решат проявить вежливость и предложить выпить, мне придется лакать прямо из кружки. Эльфы не проявили, вот нисколечко. Не думала, что ты опустишься до такого, чтобы похищать малолетних эльфов, заметила княжна неодобрительно. Не солидно как-то для лорда, не находишь? Деду это определенно не понравится. Это для нее дед, а для меня наставник. Но тут она промахнулась. Наставнику действительно не понравится, но я-то эльфов не похищал. Я их наоборот спасаю. Даже обратил, когда другого выбора не было. Придумать, что ответить на этот наезд, я не успел. Впрочем, рядом с этой потрясающей женщиной у меня всегда мозги затормаживаются и язык отнимается. Зато Тей такими проблемами не страдал. «Слушай, Антон, чего эта блондинка глазастая умничает?» — спросил он громко и нахально, что значит сильно разозлился. «Сначала детей так запросто некроманта мимоходом раздают, а потом еще претензии какие-то». Эльфы дружно и по команде впали в ступор. С их драгоценной княжной еще никто не смел так обращаться. Еще бы, лучший воин эльфийского народа, не считая самого князя, конечно. Одна из самых красивейших женщин мира. Да и вообще, рискованно, прибьет, потом задумается, а стоило ли. Дила? Да, называю по имени, давно знакомы. Впрочем, тоже опешила от подобного давно невиданного нахальства. Она-то, эльфенка, героически спасать собиралась от кровожадного меня, а спасаемый зыркает враждебно и спасаться не спешит. «Верни ребенка!» — тут же, отбросив добродушие, потребовала она. «Я тебя даже бить не буду». «И главное, всерьез обещает, ага». «Тебе которого?» — спрашиваю ехидно. «Что?» — тут же возмутился Тей, выпустил мою руку и бац! Я чуть со стулом не поцеловался. «Блин! От такого подзатыльника можно и сотрясение мозга получить. Надо запомнить на будущее, что эльфов не только пугать, но и злить опасно для здоровья. Совсем шуток не понимаю. Княжна, кстати, тоже не понимает. Или предпочитает не обращать внимания. Как и на подзатыльник. А что ей этот подзатыльник? Она и сама так может, и, кстати, неоднократно делала. Я еще в эту женщину был влюблен целых 3 месяца, пока поближе не узнал. Мейбл, сейчас мы заберем тебя домой, говорит суровым тоном. И что интересно, Тею. И советую не хамить старшим, а то ведь и наказать могу. Ой, зря она это. Тей вообще-то тихий и симпатичный, если его не злить. Но вот таким тоном с ним разговаривать не надо. Еще напрасно она Зеленого обидела. Мальчишка просто сжался весь, когда другого его именем назвали. Тей сам с ним не очень-то церемонится, но кого другого за такое на лоскутки порвет. Я уж думал, он опять нахамит, но ушастый оскалил сильно удлинившиеся клыки и зашипел жутко на грани ультразвука. У меня аж волосы дыбом встали.